Неожиданно согласился немец. «Я есть много спесить». Они отошли в малолюдное место. Алик пересчитал свои 1500, возвращенные иностранцем. Сергей помялся, вспомнив, как он обманул Алика, сказав, что у него денег при себе нет, и достал бумажник. Купюры уже были разложены по 1000. Отсчитав 8 таких пачек, он вытащил из одной 500, опустил их в карман брюк, остальные протянул Алику. «Можешь не считать. 7500». Получив деньги и отдав камень, турист распрощался. Переждав минуту-другую, Алик сказал: «Жмем к Федору Борисовичу. Продаем ему подарок Раджи за 25000, и будь здоров!» Он хитро засмеялся. «Не было ни гроша, да вдруг алтын. Камешек я спрячу, и ненароком не потерять бы. Погоди, не прячь. Давай-ка его мне, я больше заплатил». Студент смерил его подозрительным взглядом. «Ну что ж, будь здоров, тащи сам. Все равно барыш поделим поровну, верно ведь?» Они шли по улице. Алик по-прежнему впереди. Сергей за ним еле поспевал. И чем дальше он отходил от гостиницы, тем больше изначальное чувство признательности к Алику, взявшему его в долю, подавлялось наплывавшим раздражением. Хитрец. Из 9 сунул немцу только 1500, а барыш норовит поровну. Уж не думает ли за знакомство с Федором Борисовичем сорвать? И Сергея внезапно озарило. Зачем ему нужен Федор Борисович? Неужто на нем свет клином сошелся? Бриллиант продать любому ювелиру можно? И 25000 ни с кем делить не придется? А Алик уходил все дальше. И тут подвернувшийся проходной двор подвел итог рассуждениям пожилого. Он бросил последний взгляд в спину Алику и метнулся в подворотню. Узнав, что в дежурную часть поступило заявление о мошенничестве, следователь капитан милиции Купашов попросил пригласить потерпевшего к себе и немедленно связался с майором милиции Решетовым, старшим инспектором уголовного розыска, вот уже много лет специализирующимся на раскрытии таких преступлений. Пожилов выглядел жалко. Взлохмаченные волосы, на потемневшем лице с бесцветными запавшими глазами выражение беспомощности. «Располагайтесь», — капитан показал на стул. Сергей сел, сжался. Его потерянный взгляд уперся в пол. Вскоре пришел майор Решетов, коротко глянул в сторону Пыжлова. «Он?» «Да», — кивнул Купашов. «Что ж, послушаем молодого человека». Сергей рассказывал бессвязно, путал места встреч, перескакивал с одного на другое, никак не мог припомнить в точности детали. Помогая ему, офицеры вновь и вновь возвращали его к недавнему событию. «Можете показать место, где передавали деньги?» «Возле гостиницы «Интурист» где-то. Попробую найти, из каких букв состояла монограмма на перстне Алика». Пожилов виновато опустил глаза. «Не разглядел». «А у Федора Борисовича?» «Не знаю». «Номера такси, фамилии водителей. Помните? Перед вашими глазами в машине была прикреплена табличка. Да и на ум не взбрело. Не было ли у них татуировки, родинок?» Сергей отрицательно мотнул головой. «Вы не обратили внимания на особенности поведения Алика?» «Ничего особенного. Так шплинт вертлявый. А других? Федора Борисовича? иностранца.